А Заверюхин, вспомнил Василий про изначальную нашу, точнее мою, цель. Ему когда звоним, когда у меня на руках будет право собственности на землю, сказал я, вдруг с участком проблемы, и зачем тогда это все? А машина, уточнил Алексеевич, мой КамАЗ будет нужен, это выяснится только во вторник. Возможно, до того мы будем пользоваться грузовиками колхоза. А вот когда придет пора забирать муку, тогда пригодится ваша машина, и то не факт. Так что, до понедельника ничего не понятно, возмутился Василий. В субботу утром попытаемся сделать обзвон. Может и послезавтра будет понятно. В любом случае начать мы сможем только во вторник, потому что в понедельник мне надо отпроситься с уроков, и еще кое-что запланировано. Ладно, согласился Василий. Все равно машина пока просто простаивает, я без проблем ее возьму. А я подумал, что в понедельник у меня запланировано общение с начальником в органах опеки, и это куда важнее обогащения. Пусть наша деятельность принесет пользу другим. Глава 17. Понеслась. Едва мы закончили разговор, как в дверь затарабанили, с лестничной клетки донеслись детские голоса. Побледневшие мама и Боря высунулись из кухни. «Кто это может быть?» – прошептала она, вытирая руки о фартук. «Колядуны», – предположил я и улыбнулся. «Дети, Рождество ведь на носу». Отчим закрыл лицо руками. «Стыд-то какой, забыл. А раньше каждую ночь в церкви службу стоял. Пойдем, Оля», – мама кивнула на дверь. «А с этими что, открывать им? Я бы не стала». Василий метнулся к куртке, пошарил по карманам и выгреб кучку мелочи, достал пакетик вафель, отложил парочку на утро. «Оля, открывай, нельзя отказывать, удача отвернется». Не дожидаясь одобрения, Василий шагнул к двери и, ногой сдвинув обувь, открыл дверь. За порогом стояли младшеклассники, 8 человек, самому старшему хорошо если 12, на всех были маски, одного в костюме медведя типа водили на веревке, он бил себя в грудь, как Кинг-Конг, и недостоверно ревел. Девочка в костюме ангела зазвенела колокольчиком и звонко пропела. «Ангел с неба к вам спустился и сказал: Христос родился. Мы Христа пришли прославить, со светлым праздником поздравить». Медведь при этом вошел в прихожую, принялся танцевать. Василий умилился, сложил руки на груди. Мама и Борис смотрели настороженно и не понимали, зачем вообще это нужно. «Коляда, Коляда, открывайте ворота», — прокричал самый маленький ребенок в маске кота. «Открывайте сундучки, доставайте пирожки. Если нету пирожков, подавайте пятачков». Девочка, то ли снежинка, то ли снежная королева, протянула потрепанную пустую шляпу. Я метнулся в ванную комнату, где под ванной, в прохладе, у меня был складик жвачек и сникерсов, схватил по две штуки того и другого, высунулся из квартиры и кинул в шляпу. Увидев такое богатство, дети запрыгали и спели нам еще: «Буду маме помогать и пойду колядовать. Буду песни петь, плясать, с Рождеством всех поздравлять, чтобы праздник был вокруг. С Новым годом, милый друг». «Вы хорошие», — сказала девочка лиса. «Мало кто открывает нам. Колдую вам удачу». Она сделала по руками. «Воробушек летит, хвостиком вертит, а вы, люди, знаете, столы застилайте, гостей принимайте, Рождество встречайте». Судя по набитому мешку, открывали детям не так уж и редко. Радостные и воодушевленные, они побежали на третий этаж. «Опасно», — сказала мама. «В прошлом году так воры детей вперед пускали, а потом заходили и, угрожая ножом, выносили квартиры. И не поймешь кто, в масках же. Дети, жалко», — сказал Василий и в кухне принялся ностальгировать, как сам был маленьким и точно так колядовал в своих диканьках. Где эта традиция? Украинские колядки передаются из поколения в поколение, и не открыть детям считается дурным тоном. «Поехали в церковь службу стоять», — предложил он маме. Она отвернулась и, чтобы он не видел, закатила глаза. Но когда повернула к нему лицо, на губах появилась искренняя улыбка. «Мы же не постились. С этими проблемами я даже кутью не сделала. Не страшно. Главное – желание. Я пойду. Я с тобой», — сделанным энтузиазмом воскликнула мама и стала надевать одежду, подобающую для похода в храм. «Нас с Борей никто заставлять не стал, а пойдем колядовать», — предложил Боря. «Так прикольно. Конкуренты уже всех обошли», — улыбнулся я. «Мы пойдем спать. Завтра будет очередной выходной, а в субботу, возможно, удастся дозвониться до директора колхоза и договориться о бартере. Следующий шаг – договоренность с мукомольной мельницей. В любом случае раньше вторника все не закрутится. Потом, когда получим муку, а это будет не раньше среды, можно договариваться с Заверюхиным. Осталось продать 10 акций МММ, 20 оставить. Прибыль будет хорошая, а случись что, много не потеряю. Придумать, как так на недельку отпроситься у Дрыка, чтобы он точно отпустил меня с уроков. Ну и решить проблему с усыновлением или опекунством Вани, Света и Бузи. Я сунул руку в карман, нащупал письмо Тимофея с фотографией и вспомнил о записке, адресованной Наташке. Еще и об этом надо не забыть. Мысли закрутились вокруг мукомольного завода, расплачиваться с директором которого я буду отрубями. Отруби. Они нужны бабушке, чтобы кормить свиней. Неплохо было бы привезти ей несколько мешков, она столько хорошего нам сделала. Мясом, яйцами, молоком обеспечивает. Если что, там же, на мукомолке, выкуплю свои отруби, они копеечные, и отвезу ей. Здравствуй, новый этап жизни. А в воскресенье попробую с Ильей продать оставшийся кофе, чтобы больше к этому не возвращаться. В прихожей зазвенел телефон, я метнулся к нему, но меня опередила мама. «Это Наташа», — отчиталась она, закрыв трубку рукой. Я, Боря, Василий столпились вокруг нее, затаив дыхание, но Надка бормотала неразборчиво, и пришлось дожидаться окончания диалога. Но судя по тому, как розовеет и разглаживается мамино лицо, новости положительные. Наконец она положила трубку и объявила, усмехнувшись: «Зятю полегче». Подумав немного, мама решила еще кое-что рассказать. «Представляете, я звонила его матери, сказала, что сын в реанимации, так знаете что. Она по матушке меня обложила, отчитала и сказала, что будь он проклят, сын ее, проклят, типа нет у меня сына. Она на голову больная, у нее рак мозга», сказал я. Но мама думала о другом, как бы она из-за своего безумия квартиру московскую аферистам каким не отписала. По-хорошему, ее надо на медосвидетельствовании признать невменяемой, иначе будут у Наташиного Андрея потом проблемы, на улице останется. Какие женщины все-таки корыстные. Как узнала про квартиру в Москве, которая, возможно, скоро освободится, так сразу зять стал хорошим. Не ожидал от мамы такого корыстолюбия. На улице он не останется, у него своя квартира есть, уверил ее я. Мама сделала скорбное лицо и последовала за отчимом в церковь. В субботу мы с Василием честно обзвонили все колхозы-совхозы, но на месте никого не оказалось. А в воскресенье я окончательно убедился, что эпоха торговли кофе подошла к концу. В областном центре удалось продать только 15 штук, все жаловались на безденежье и тотальное обнищание населения, когда потратить ползарплаты на роскошь мало кто мог себе позволить. Вот если бы я жвачек оптом привез до шоколадок, было бы здорово, они спросом пользуются. Все было настолько плохо, что мы с Ильей встали с кофе недалеко от рынка, но продали только одну пачку. Народ узнавал цену и шарахался. Хорошо, только паку деда заказал, теперь домой его везу. Вообще никакой радости вот так скакать целый день и заработать 75 тысяч. Это, в принципе-то, на общем фоне очень неплохо. Я просто уже привык к большему. Следующая задача. В понедельник продать 10 акций МММ и вместе с этими деньгами обменять на доллары, а дальше расплачиваться за солярку уже долларами, так надежнее. Скоро прошлый год покажется сытым и стабильным. Инфляция не просто понесется вскачь, полетит со скоростью ветра, днем один курс доллара к рублю, вечером другой. Хорошо, что есть свой валютчик, готовый пойти навстречу. Итак, план на понедельник. Ранним утром отпроситься у Дрыка, с этим мне пообещал помощь Василий, вызвался пойти вместе со мной и сказать, что без моей помощи никак, и на неделю он меня забирает, а все пропущенные в школе я сдам. Второе. С 9 до 11, со всеми созвониться и договориться о встрече на завтра. Третье. В обед сгонять в центр города, продать акции, купить доллары. Туда и обратно меня пообещал отвезти Василий, потому что ему тоже нужно будет заглянуть в офис МММ. Четвертое. Сходить в органы опеки с Лидией, поговорить с начальницей, если нужно, дать взятку. Пятое. Созвон с Ренатом. Если потребуется, поездка в условленное место на грузовике Василия, чтобы забрать солярку. Надеюсь, ее к тому моменту накопится больше 1000 литров. Но, скорее всего, с соляркой мы заморочимся во вторник утром. 10 января 1994 г. Понедельник. В 7 утра мы позвонили Ренату машинисту, напомнили о себе и подтвердили, что все в силе, пообещали вечером точно сказать, сколько солярки надо. Вторым делом, чтобы сэкономить 40 минут, Василий повез меня в школу на машине. будто шишку какого-то, на мою просьбу продлить каникулы Дрэк, конечно, пошипел, что не положено, если он меня отпустит, то все захотят вот так отпрашиваться, но я пообещал сдать пропущенное на пятерки, и он сдался. Подозреваю, что, не будь со мной взрослого, бодаться пришлось бы дольше. Пока все шло гладко, и нам предстояла самая ответственная часть предприятия. Коммуникация и договоренности, в частности, нас интересовал колхоз «Заря» и его зернохранилище, где томится в ожидании освобождения пшеница. Также колхоз располагал ценным ресурсом, валютой практически твердой, картошкой, но мы так возбудились от пшеницы, что по картошке торгов не вели, все ведь было вилами по воде писано, а теперь у нас появилась конкретика. Василий с радостью уступил мне право вести переговоры. Я набрал телефонный номер, Василий замер рядом, чтобы слышать наш разговор. Пошли гудки, щелк, клюет, подсекай. «Здравствуйте, Юрий Никитич», — проговорил я, а когда директор поздоровался в ответ, добавил: «Вас беспокоит Василий Алексеевич Игнатенко, я с сыном приезжал недавно, вы нам зернохранилище показывали». «Здравствуйте», — радостно воскликнул Мутко. Не было видно его лица, но интонации голоса выдавали крайнюю степень заинтересованности. Я представил, как расплывается в улыбке его узкое слегка оплывшее лицо. «Вот уж не думал, что вы серьезно. Вы же насчет пшеницы?» «Да, да, хотелось бы обговорить этот момент. Сколько вам нужно?» — засуетился директор колхоза. «Хотя бы тонну заберете? Нам нужно все», — сказал я и тут же добавил: «Если в цене сойдемся. Вы нам предложили 75 рублей за килограмм, нам было бы интересно покупать ее по 50. Я приготовился к длительному торгу, как с машинистом, но Мутко, который уже эту пшеницу закопал и, наверное, раздает рабочим в счет зарплаты как корм свиньям и курам, радостно воскликнул: «Да». Отчим щелкнул пальцами и подпрыгнул, пробурчав: «Надо было еще цену сбивать». Мне же стало неловко, ощущение было, будто я обираю колхоз, но цену-то я снизил, просто чтобы иметь маневр для торга. «Вы согласны продавать пшеницу по такой цене?» — удивился я. «Не за наличные, а в обмен на солярку, как мы и договаривались». Я подмигнул навострившему уши отчиму. Донесся протяжный вздох, и стало безумно жаль этого худого нескладного человека. Я спросил: «Сколько у вас пшеницы?» «24, уже 20 тонн. Вы понимаете, мне людям зарплату платить нечем. Даю зерном, картофелем. Кстати, почем картошка?» — спросил я и добавил: «Ее купим за наличные, если цена нас устроит. 200-150, если больше тонны возьмете. По 300 ее продают на рынке», — буркнул отчим и сразу посчитал: «Если продавать с машины по 250 рублей, получим 100 тысяч с тонны, а деньги есть будут, берем, чтобы на обратном пути порожняком не кататься». «Купим», — пообещал я. «Сколько вам нужно топлива?» Мутко задумался и сказал после секундного промедления: «Перезвонить сможете?» «Через полчаса скажу, надо посоветоваться. Поставка будет не одним, несколькими траншами. За раз можем привезти чуть более 1000 литров, по 68 рублей за литр, имейте это в виду. Без торга, бонусом, отличное качество топлива». «Да, спасибо, перезвоню». Он повесил трубку, мы с Алексеевичем переглянулись, с трудом подавляя желание бежать в центр и менять акции на деньги. «А он нас не кинет?» — осторожно спросил отчим. «Очень вряд ли, мы ему нужны, но вероятность китка всегда существует, потому чрезмерные обороты нам не интересны». Пока ждали, отчим метнулся в кухню, заварил себе чай, зашуршал пакетами в поисках сладкого. Когда прозвенел звонок, Василий возник рядом, шумно прихлебнул из чашки и навострил уши. «Слушаю», — сказал я. «Это Юрий Никитич», — проговорили растерянным голосом. «В течение месяца нам нужно 2000 литров, не больше, увы. Больше пока некуда девать, техника стоит, а вот весной понадобится много. Вы извините, что я наобещал. Не знаю, как и быть». Мы с отчимом переглянулись. Совещаться не было времени, и я сказал: «Значит, столько, двумя траншами. Пшеницы возьмем в эквиваленте». Я схватил ручку, открыл свою тетрадь и принялся считать. 50 тысяч стоит тонна пшеницы, 68 тысяч литров солярки, 2136 рублей. Получается, на 3 тонны пшеницы вы меняете 1215 литров топлива. Так, детали обсудим на месте». «Так», — не особо радостно ответил Мутко, и я его обнадежил. Если качество пшеницы нас устроит и реализация пройдет успешно, остальное мы выкупим. За деньги? Робко спросил Юрий Никитич. За деньги, подтвердил я, и вам будет чем расплатиться с рабочими. Донесся протяжный вздох. Во сколько завтра вас ждать? Василий растопырил пальцы обеих рук, поджав большой. 9, озвучил я, и отчим закивал. Во сколько вы будете на рабочем месте? На случай форс-мажора. А еще лучше оставьте нам свой домашний телефон, чтобы мы смогли позвонить вечером. Мутко с радостью продиктовал номер и сказал: «До завтра, Василий, до свидания, и удачи вам». Из трубки донеслись прерывистые гудки. Отчим перекрестился и начал считать пока гипотетическую прибыль, одновременно паникуя. 3 тонны. Это 2 тонны муки плюс центнер 2. 200 тысяч чистой прибыли. Куда мы столько товара денем? 44 мешка-то? ФФФ. Продадим. Обменяем на что-то. Да мало ли куда. Это ведь продукт первой необходимости. Порадуем Мутка. Купим на перепродажу тонну картошки. Будем ездить по улицам и предлагать. Только весы нужно где-то добыть. Сможете? Василий потер подбородок. Попытаюсь взять в аренду. Вот. Воздел перст я. И еще 100 тысяч плюс на картошке. Как вам? Он потряс головой. Слишком. И слишком просто. И очевидно. Не верится. Вот подержу в руках деньги, тогда поверю. И еще громкоговоритель нужен. Голова кругом. Звоним на мукомольный завод, предложил я. А не рано ли? Встопорщил усы отчим и потер лицо. Предварительно упокоил его я. Просто напомним о себе. Там нам не отказали, но попросили обращаться с конкретикой. Освободились мы ближе к 11, еще Василий звонил по ЦУКу, договорился взять машину на неделю. Тот ему долго компостировал мозги, что пора покупать новую резину, менять масло и делать плановый ТО. Отчим пожаловался на безденежье и пообещал все это сделать, когда заработает, то есть через 2 недели. Мента такой ответ удовлетворил. Закончив с этим, мы рванули на центральный рынок, менять акции на деньги, а их, на доллары. Интересно, насколько подорожали акции за новогодние праздники. Даже если не насколько, денег у нас будет более чем достаточно. Чуть более 700 тысяч. 700 баксов, считай, машина. Хорошо, что при всей его въедливости Василий оказался достаточно рисковым для того, чтобы продать акции и вложить их в дело. Собирался он до невозможности долго, метался из угла в угол, паниковал, ну еще бы, 5 акций МММ, это все его сбережения. Тебе пистолет подарили, давай его возьмем, предложил отчим. Так он газовый, пожал плечами я. Хулиганье на нас двоих не сунется, а кто поопытней, поймет, в чем дело, и не испугается, а разозлится. Однако лицо отчима было красноречивее слов. Пользоваться пистолетом Толик все-таки меня научил. Отчим тоже присутствовал при тестировании пистолета, игрался. Вблизи пользоваться им было нельзя. Существовал риск самому хлебнуть своего же газа. Следовало отойти на пару-тройку метров и только тогда стрелять, а потом уносить ноги. Пистолет, перфекту, я протянул отчиму, но тот качнул головой. В твоих руках он сработает неожиданней. Так что из дома мы выходили вооруженными. В пункте продажи акций толпился народ. В основном скупали их, причем по курсу 55.00, а продавали за 55.050. Мы с отчимом хлопнули друг друга по рукам и пристроились в хвост очереди, который тянулся аж на улицу. Спустя пару минут у нас на руках было моих 550 рублей и 275-250 отчима, то есть 825-750. В принципе, можно было не насиловать себе мозг обменом одного товара на другой, а сразу рассчитываться налом, но надо было с чего-то начать и обкатать схему. «Все меняем», — уточнил отчим уже на улице, недоверчиво глядя на проходящих мимо мужиков протокольной наружности. «Желательно. Оставим сотку на непредвиденные расходы, оплату будем производить в долларах, у меня есть надежный валютчик. Идемте к нему, Павел». Как обычно, расфуфыренный и наглаженный стоял на своем месте, сунув руки в карманы. Его напарница Леночка стояла неподалеку, опершись о стену и разгадывая кроссворд. Увидев меня, валютчик улыбнулся. «О, юный финансовый гений! Рад видеть!» Он пожал мою руку, затем руку Василия и спросил. «Купить? Продать? Баксы нужны?» – сказал я. «Какой нынче курс?» Я ожидал услышать, что 1150 за 1 доллар – как был, или 1200, 1400 покупка, озвучил курс валютчик, и я ошикнул, а Василий выпучил глаза. Тебе могу сделать 1380. Чего глаза таращите? Теперь так, а вдруг опустится, с надеждой проговорил отчим. Я подумал, что все, конец мнимой стабильности, свистопляска началась, и качнул головой. Увы, доллар будет только расти, и цены будут расти, только и успевая за ними. Парень дело говорит, кивнул валютчик, у него феноменальное чутье. Так что делаем, растерянно спросил отчим. Нам надо посовещаться, сказал я валютчику, и мы отошли в более-менее безлюдное место на пустыре. Я достал калькулятор, объяснив, в долларах расплачиваться невыгодно. Оставляем минимум рублей на закупку и сдачу, остальное меняем. Я принялся считать. Допустим, мы купим те самые 2 с копейками тонны солярки. Оставляем 140 тысяч с запасом. Тонна картошки, 150. Округляем, получаем 300 тысяч. И 100 тысяч. Мало ли что случится, пробурчал отчим. 400. 200 твоих, 200 моих. Последнее он говорил жалобно, потому что это были его последние деньги. Он на кон поставил все, и, если прогорит, останется банкротом, аж мне его неуверенность передалась. И правда ведь, мы разбираемся в этих процессах только в общих чертах, а сколько существует нюансов, которые могут поставить крест на нашей задумке. Например, нуждающийся в то КамАЗ сломается в дороге, как в самый неподходящий момент случилось с бабушкиным водителем. Нас могут кинуть, нам могут дать отворот-поворот из-за отсутствия у нас права на коммерческую деятельность. Нас могут тормознуть и выпотрошить гаишники. Процесс превращения пшеницы в муку мне и вовсе непонятен. Что, как, куда, зачем? Это с первого взгляда все просто, а столкнешься, голова кругом от вопросов. Но мы уже ввязались в бой. Вот решу проблему усыновления детей, и появится конкретика. Меняем 425 тысяч, сказал я, отчим кивнул и отправился к валютчику. Глава 18. Бог сотворил людей разными. Кто тебе эти дети? Спросил отчим, когда мы ехали домой после обмена денег. Почему ты так о них печешься? Просто помогаю, ответил я, глядя на выхлопную трубу грузовика, исторгающую черный дым. Бывают дни, когда чувствуешь себя вареной жабой, хочется залечь на дно и пустить пузыри. А бывает, знаешь, что сегодня все по плечу. Сейчас в крови бурлил коктейль гормонов, и я ощущал себя если не всемогущим, то сильным, уверенным, окрыленным. Казалось, никакая неудача не может меня остановить. На рынке я купил новенький пакет, куда положил пачку кофе, которую возил с собой, и Сникерс, дабы сразу произвести правильное впечатление на начальницу. Это правильно, поддержал мои начинания отчим. Это как десятину церкви отдать, иначе удача может отвернуться. Ну, если будешь только грести под себя. И как ему объяснить, что, помимо всего прочего, я чувствую в своих руках нити паутинки, из которых соткано полотно реальности. Потянешь не так, все рухнет. Распутаешь хитросплетение правильно, прибавишь миру несколько месяцев жизни. Не совсем так, все-таки решил высказаться я. Смотрите, есть мир, а есть мы. Каждый человек, тоже мир, единственный и неповторимый. И, когда кто-то умирает, гаснет целая вселенная, ведь никто так, как именно этот человек, не мог ее воспринимать. Ну-у-у, только и прогудел Василий удивленно и растерянно, я продолжил, меняя тему на более понятную для него. Если каждый сделает мир вокруг себя немного лучше, то злу не останется места. Видели бы вы этих детей раньше, до того, как за них взялась Лидия, дикие, грязные, в овшах, вороватые и невоспитанные. Они до 18 лет вряд ли дожили бы, а сейчас нормальные дети, стараются, учатся. 3 спасенных жизни, это правильно. Он зевнул и повернул с главной дороги в наше село. Тебя сейчас куда отвезти? В кооператив на дачу, потом подбросить в город не смогу, бо поеду к Лехе, после, рупор искать и весы. Рано еще, осадил его я, хотя самого одолевала жажда деятельности. И еще по своим делам надо. Он заерзал на сиденье, словно оно жгло его зад. Что у него за дела такие? Уж не к дармере ли своей намылился погадать на удачу? Слушай, нарушил молчание Василий, а в мастерской твоего знакомого можно отремонтировать КамАЗ? Это же не срочно, уточнил я. Давайте сперва дела сделаем, заработаем, а потом, ремонт. Он же тоже денег стоит. Я на 100% был уверен, если заведу разговор про то, что пацук перед тем, как кинуть партнера, хочет выжать из него максимум, Василий начнет злиться и твердить, что он не хочет оскорблять друга недоверием. И не вздумайте делиться бизнес-планом с этим Лехой, напомнил я. Нельзя, сглазит, удача отвернется. «Нельзя», — согласился отчим. Возле нашего дома он чуть сбавил скорости, кивнул на двух гопников, играющих в карты на тротуаре. «Третий раз их тут вижу. Не нравятся они мне. Еще раз увижу, прогоню. А то квартиру страшно оставить», — он перешел на шепот. «Когда у нас там столько денег, и с собой бабки носить, тоже опасно». Словно услышав его слова, один гопник вскинул голову, что-то сказал второму, и он тоже посмотрел на нас, от чертяки. Василий переключился на первую передачу, но чертяки потеряли к нам интерес и вернулись к картам. Если бы они стояли на стреме, как-то отреагировали бы, подали знак своим, а эти будто ждали кого-то, а может, их приставили за кем-то следить. Еще немного проехав, мы свернули в дачный кооператив. Когда остановились напротив бывшей дачи Тимофея, а теперь моей, я отдал отчиму свои деньги, оставив 50 баксов десятками, на взятку в опеку. Если обойдется малой кровью, ну не звери же там, сэкономленное отдам Лиде, пусть купит вкусного детям или одежду какую-нибудь. Приехали. Донесся из-за забора звонкий Светкин голосок, которая нас, видимо, караулила. Василий с трудом развернулся на узкой грунтовке и покатил назад под собачий гвалт. Щеколду открыл Бузя, нарядный, важный, в белой рубашке и черных брюках. «Куда ты раздетый?» — крикнула Лидия, и паренек рванул назад, а ко мне прибежал Лаки, заскулил, встал на задние лапы и замолотил хвостом, облизывая мои руки. И снова проклятое чувство вины. Я обнял щенка, затем обнял Светку, а вот Ваня обниматься уже стеснялся, но с удовольствием пожал мою руку. «Вы что же, с нами собрались?» – спросил я. «Это взрослые дела». Лидия дождалась, пока Бузя оденется и выйдет, закрыла дом и, прихрамывая, направилась к нам, поправила сумку, переброшенную через плечо. Еще вчера это дело казалось простым, и лишь теперь я понял, сколько у него нюансов. Если не будет получаться, начальница не захочет нам помогать, как оружие последнего шанса, используя сугестию. И вообще, кто принимает решение, отдавать сирот в семью или нет, вдруг вовсе не опека, там лишь могут поспособствовать этому или воспрепятствовать. «Здравствуй, Павлик», — сказала Лидия, погладила Свету по голове. «Мы решили, что так будет правильно. Войдем в кабинет все вместе, я изложу суть проблемы, а потом эту начальницу попросят дети, и ее сердце дрогнет. Мы обсудили, что надо говорить. Текст выучили», — обратился я к Светке, но ответила Лидия. «Нет, так получается не искренне, а надо, чтобы было от души». «Согласен», — кивнул я, и мы направились к остановке. Света взяла Лидию за руку, прижалась щекой к ее ладони и затараторила. «Я так хочу, чтобы ты стала моей мамочкой. Ты и так мамочка, но надо же, чтобы...» «По правилам, да, конечно, все у нас получится». К остановке идти было минут 10, мы вооружились палками, чтобы отгонять собак, но они потявкивали издали, соотнося свои силы с реальностью. «Страшно детей одних отпускать», — пожаловалась Лидия. «Скорее бы лето, чтобы много людей, сухо, и псарня по участкам сидела». На собачий лай вышел дед с алабаями, помахал нам рукой и вернулся к себе на дачу. С серого неба начала срываться морось. «Скорее бы весна», — повторил Бузя. Мы ускорились, насколько позволяла хромота Лидии, и до асфальтированной дороги добрались раньше, чем все размокло. Осталось совсем немного, и можно спрятаться в остановке, но я был уверен, что дождь не хлынет, тучи не те. Лидия посмотрела на часы. «Автобус отправляется от конечной через 7 минут. Успеваем, уже и дорога вон». С дороги нам навстречу свернули два знакомых силуэта, те самые гопники, что играли в карты возле нашего дома. Наверное, дождь их согнал. Увидев нас, они замедлили шаг, и ясно, что ничего им от нас не нужно, а все равно рука невольно нырнула в карман, где лежала крошечная перфекта. Отчим прав, с пистолетом, пусть и газовым, спокойнее. Бузя, который шагал первым, вдруг напрягся, сдал назад и натянул капюшон поглубже на лицо. Он знает этих гопников и боится их, не поделили что-то, или он у них что-то украл, уж не его ли они подстерегают. Когда парни подошли поближе, я скосил на них глаза. Обоим было лет по 16-17, один в замызганной кожанке, потертой и зашитой в двух местах, второй в темно-серой балоньевой куртке, которая когда-то была черной. Мы с ними поравнялись, и я напрягся, ожидая, что они будут прессовать Бузю, но гопникам не было до нас никакого дела. Уже на дороге я спросил Бузю: «Ты их знаешь?» Он воровато оглянулся, обернулся назад, туда, куда удалялись гопники, и прошептал: «Да, вон тот, в кожанке, хмырь. Второго не знаю, как зовут. Они с нас деньги брали. Ну, когда машины мыли, мы, типа за крышу, а сами ни хрена не делали. То есть если мы помоем, а водилы нас кинут, эти должны типа колеса проткнуть, а вот фиг». Бузя сплюнул под ноги и прищурился. Козлота, у него еще зубов нету впереди, ну, у хмыря, говорит, что не выбили, а родился таким. Несколько дней тут ошиваются, то ли поджидают кого-то, то ли ограбить хотят, поделился я. Он бомж, сказал Бузя, может, дачу нашел брошенную и живет там. Теперь буду переживать, что обворуют, вздохнула Лидия. Нельзя оставлять дом, давайте я вернусь, предложил Бузя. Все равно с меня толку мало будет, я большой и никак это не жалобный. Если шастать вокруг будут, я к ним не выйду, просто пошумлю. Они ссыкливые и не полезут, если кто-то дома. Опасно, покачала головой Лидия. И следи, пожалуйста, за словами. Бузя шлепнул себя по губам. Извините, там сторож есть с собаками, сказал я. Он всегда выходит на шум. Уж не эти ли наркоманы убьют деда-сторожа и его алабаев? Очень вряд ли, силенок не хватит, но все равно тревожно на душе. Со стороны дач донесся дружный собачий лай, свора ополчилась на незнакомцев. В их верещание вплелся сочный бас алабаев, ветер донес возмущенный голос деда, который подозрительных типов, надо полагать, прогнал или просто обозначил, что заметил их. «Все-таки я, домой!» Бузя протянул руку, куда Лидия нехотя вложила ключи. «Пойду поверху, через лес, чтоб незаметно». Он двинулся в обратном направлении и вскоре исчез из вида за деревьями. Мы вдалеке услышали рычание двигателя, предположили, что это автобус, и побежали на остановку, благо до нее оставалось 100 метров, рассчитывая, когда автобус остановится, встать в дверях и не давать им закрыться, чтобы водитель подождал ее. Но Лидия пришла ровно тогда, когда вдалеке показалась оранжевая морда Икаруса. Наконец-то на маршрут пустили большой автобус. Благодаря опыту взрослого я знал, что, дабы добиться какого-то результата в бюрократической конторе, спорные вопросы нужно решать не с рядовыми работниками, которые не хотят напрягаться, вникать и попросту отмахнуться от просящего, а сразу с начальниками. В кармане, шуршая рукоять пистолета, лежало $50 десятками, в рюкзаке пачка кофе в пакете с надписью «Люкс» и «Сникерс» – неплохой по нынешним временам подарок. Сперва его пущу в ход, а потом буду повышать ставки. Стоило представить, что я буду давать взятку, да еще и нужно сделать это убедительно, и руки холодели, а шею сводило спазмом. Это только в мечтаниях заходишь, эдакий трикстер, открывая дверь ногой, как карты, перекидываешь деньги из руки в руку, садишься напротив чиновника, нагло улыбаясь, смотришь, как он пускает слюни на твои деньги. В реальности все было иначе, и каждый раз во время совершения преступного акта есть риск быть посланным и вытолкнутым в зашей. Или нет, посмотрим. Если бы не заряд бодрости с утра, психовал бы и места себе не находил. И вот мы в здании городминистрации, где на втором этаже находился отдел по вопросам опеки и попечительства. Туда-сюда снуют люди. Никому нет до нас дела, никто нас выгонять не собирался. И мы двинулись по длинному коридору, читая таблички на дверях. Кабинет начальника находился в самом конце коридора, слева. Логинова Оксана Егоровна. Сомнения и страхи воспрянули и вихрем пронеслись в голове, сметая уверенность. Мы растерянно остановились. Вот он, страх закрытой двери. Я набрался смелости, посмотрел на закусившую губу Лидию, на округлившую глаза Светку и застывшего Ваню, понял, что не имею права трястись и блеять, и постучал. «Да», — донеслось из-за двери. Я еще раз глянул на табличку, удостоверился, что правильно запомнил имя начальницы, жестом велел Лидии оставаться за дверью и вошел в кабинет. Так было нужно. Нестандартность ситуации. Подросток просит за взрослых, должна была спутать ее мысли. Дети, просящие о матери, у подготовленного таким образом человека растопит сердце, если оно из камня. «Здравствуйте, Оксана Егоровна». Возле стеллажа с папкой в руке стояла крупная женщина, блондинка с каре, похожая на пожилую зайчиху. С позитивным образом не вязался хищный немигающий взгляд, которым она меня просканировала и сказала голосом строгой учительницы. «Молодой человек, вам точно ко мне, дверью не ошиблись, только вы в силах нам помочь», — проговорил я, прошагав к столу и поставив возле стула пакет с подарком. «Сейчас как погонит меня, сопляка». Оксана Егоровна сделала вид, что не заметила подарок, вернула папку в стеллаж и обошла стол, бросив взгляд в приоткрытый пакет, уселась на место и кивнула на пустующий стул. «Рассказывай, что у тебя случилось?» Я принял предложение, закинул ногу за ногу и сразу же поставил их вместе, избегая закрытых жестов. Точно так же, как она, сплел пальцы и подался вперед, силясь заглушить кровь, колотящуюся в ушах. «Нужно помочь детям обрести семью», не стал тянуть кота за хвост я. Это были уличные бродяжки, невоспитанные и вороватые. Добрая одинокая женщина приютила их и обогрела, и теперь они вполне социализированы. Но оформить усыновление она не может из-за маленькой жилплощади, она живет в ведомственной комнате общежития и работает воспитателем. Я предоставил им дом, они там будут жить до совершеннолетия детей, но оформить это никак невозможно, потому что я несовершеннолетний. Помогите, пожалуйста. Оксана Егоровна потрясла головой. Не поняла. Ты им кем приходишься? Я им просто помогаю. Нужна помощь одинокой женщине, потерявшей сына, обрести детей, а детям, маму. Поможете? Начальница снова потрясла головой, как будто отказывая, но глянула на пакет и спохватилась. Да я постараюсь. Решение-то об усыновлении выдает суд, а не наш отдел. Нужно написать заявление, собрать документы. Сейчас ей и расскажете. Я обернулся к двери и позвал. Лидия, заходите. Прихрамывая, она вошла, одной рукой держа Ваню, другой – Светку. Сумка соскользнула с плеча и болталась на локте. «Здравствуйте», – кивнула она и ссутулилась. Я тотчас уступил ей место, перенес пакет ближе к Оксане Егоровне. «Рассказывайте, в чем ваша проблема», – отчеканила она строгим тоном. Светка посчитала ее слова руководством к действию, шагнул вперед и заговорила горячо и азартно. «Здравствуйте, тетя. Меня зовут Света, это вот, мой братик Ваня. Мы жили на улице, на трубах. Просили денежку у добрых людей. Есть было нечего, одежды не было, нас били старшие. А потом нас нашел Павел. Она подбежала ко мне и взяла за руку. Поесть приносил, денег давал, жилье нашел. А потом появилась эта добрая тетя, и мы теперь живем у нее. Не у нее, у Павлика, он нам дом купил». Начальница вскинула брови и уставилась на меня, как на ту самую говорящую собаку. Не давая никому вставить слово, Светка подбежала к Лиде, обняла ее, зажмурилась и забормотала начальнице. «Тетенька, пожалуйста, пожалуйста, я хочу, чтобы тетя Лида по-настоящему стала нашей мамой». Она метнулась к столу, встала на колени, сложила руки на груди и затараторила, давясь слезами. «Тетенька Оксаночка, помогите нам, я очень-очень хочу маму, люблю ее, и она меня любит. Я в школу хочу у-у». Рот Светки раскрылся, искривился, и она заревела. Ваня шмыгнул носом и отвернулся. «Немедленно встань!» — прикрикнула Лидия и тоже хлюпнула носом, сжав пальцами переносицу. Я неотрывно смотрел на начальницу. Сперва она удивилась, потом оцепенела, сбитая с толку, потом ее глаза заблестели то ли гневом, то ли от слез, а сейчас она поджимала трясущиеся губы и изо всех сил старалась не расчувствоваться. Светка говорила с таким жаром, искренностью, артистизмом, что и камень бы растаял. Промокнув глаза салфеткой, Оксана Егоровна сказала уже добрым голосом: «Светочка, поднимись, пожалуйста». Светка вскочила и шмыгнула к Лиде, которая так и сидела, вцепившись в свою переносицу. «Конечно, я вам помогу, только успокойтесь». Директриса встала, засуетилась, плеснула воды в стакан из графина, протянула его Лидии со словами: «Вот, выпейте, успокойтесь, у меня есть сердечные капли, вам нужно?» Лидия мотнула головой, взяла стакан, и тут в кабинет ворвалась сотрудница с папками, извинилась, попятилась. «Занято». Оксана Егоровна вскинула руку. «Освобожусь через...» Она глянула на настенные часы. «Через полчаса». Лидия отхлебнула воду, поставила стакан на стол. «Огромное спасибо. Извините Свету за ее порыв. Что вы, такой солнечный ребенок?» Умилилась начальница, прошлась по комнате. «Ей бы на сцену. Теперь давайте я вам расскажу, что делать, как оформлять заявку на усыновление, обсудим, что для вас лучше, усыновление или опекунство». Я обратился к детям. «Света, Ваня, пойдем пирожные есть». «Пирожные, ура!» — развеселилась Света и затанцевала на месте. «Встречаемся у входа в администрацию». Уводя детей, я спросил: «Сколько вам понадобится времени?» «Около получаса», — ответила начальница. Поблагодарив ее, мы удалились. Морось прекратилась, тучи поредели, и над крышами плыло клонящееся к закату бледное солнце, обесцвеченное туманом. Поблизости не было кафе, а на рынке женщины продавали самодельные пирожные и торты на бумажных тарелочках, у них все было свежим. Мне отчим показал это место, он часто там обедал, а рядом в ларьке продавали кофе и чай, мы пошли туда, а я был уверен, что Оксана Егоровна и правда поможет Лиде. В полчаса Лидия не уложилась, и мы прождали ее еще 10 минут. Вышла она потерянная, с длинным списком того, что ей нужно сделать для усыновления. Я протянул к нему руку. «Можно взглянуть?» «Нет», — отрезала она. «Ты и так сильно нам помог, теперь это моя забота, нечего голову забивать. Будем надеяться, что Оксана обставит все так, что суд нам не откажет. Все оказалось сложнее, чем мы думали», — сказал я. «Я и не рассчитывала, что будет просто. Но за свое счастье надо бороться, и я буду бороться». Лидия сложила листок вдвое и положила в сумку. Оксана уверила, что наше дело не безнадежное, и с огромной вероятностью суд вынесет положительное решение. Но до того надо побегать, отвезти детей в детдома, где их документы, возможно, оставить там. «Нет», — закричала Светка и затопала ногами. «Никто никуда еще не едет». «Это не точно», — утешила ее Лидия. «А Коля из другого детдома. В общем, так вот, посижу, подумаю, что зачем делать, и начну». «Вы большая молодец», — улыбнулся я, выгреб деньги из кармана и отдал Лидии, включая 1000 рублей. «Это вам». «С ума сошел», — воскликнула она и попыталась вернуть деньги мне в карман, но я отпрыгнул. «Нет уж, возьмите, это честно сэкономленное». «Я не могу», — настаивала Лидия. «Выбросите», — улыбнулся я, отходя подальше. «Нет, мне отдайте». Вцепился в ее руку Ваня, и она сунула деньги в сумку. «Ладно, раз такое дело, пойдемте гулять по набережной», — предложила Лидия. «А то у меня голова взорвется, да и одичали мы совсем». «Да, гулять», — поддержала ее Светка. Ваня кивнул. «Ты с нами?» — обратилась Лидия ко мне. «Нет, извините, дел много, домой поеду». «Удачи в делах», — рассеянно улыбнулась Лидия. «Удачи, Пашка». Светка обняла меня и отпрянула. «Ты наш ангел-хранитель», — сказала Лидия и помахала напоследок. Я поднял руку и зашагал на остановку, жалея, что Карп остался дома, теперь придется толкаться в салоне в час пик. Насчет толкаться я ошибся, приуменьшил масштаб катастрофы. Ближайший рейс отменили, и спустя 40 минут я участвовал в штурме Зимнего. Пассажиры набились в Икарус, как сельди в бочку, и меня прижали к ограждению на гармошке. Думал, кишки выдавит, пока доеду. С каждой остановкой автобус пустел, и я выжил. Вылез на своей остановке потрепанным, но не сломленным. И тут же из темноты мне навстречу ринулись две тени. Тело действовало на рефлексах. Скользнуть в сторону, отбивая удар и уходя от ножа. Ударить в ответ, целя в лицо, костяшки впечатались в нос. Донесся сдавленный возглас, один противник минус. «Бежать домой, перехватывай», — крикнул уцелевший нападавший. И тут до меня дошло, что это те самые гопники. В сумерках я различил еще один силуэт с чем-то длинным в руке. «Палка, арматура, не разглядеть. Иди сюда, падла», — хрипнул он. «За беспредел ответишь». Объяснять им, что они меня с кем-то путают, потому что я и беспредел, несовместимые вещи, было не время. Я перебежал на другую сторону дороги, и рука нырнула в карман. «Думаешь, раз батя мент, тебе закон не писан?» «Да», — разорялся тот, что ждал в засаде, спешно приближаясь. «На тебя у нас свой закон, глава 19. А Кольб сделал их равными. С троими противниками, вооруженными ножами и подручными средствами, мне точно не справиться. Оставалось оружие последнего шанса, и я выхватил перфекту, смещаясь к противнику с арматурой. Если промажу или что случится, у него хоть не нож, можно отбиться и прорваться домой. Не с места, а то пристрелю». Я направил пистолет на гопника с ножом, он замер, вскинул руки и попятился, затем перевел ствол на парня с арматурой, который все шел, и нас разделяло лишь дорожное полотно. «У него пистолет», — заорал гопник с ножом. «Валим», и рванул в темноту, увлекая за собой второго, с разбитым носом. Мы остались один на один с парнем с арматурой. «Чего тебе надо?» — спросил я. «Кто тебя послал?» Он начал медленно пятиться, воровато озираясь. Время замедлилось. «Если выстрелю, вскроется, что пистолет газовый, и придется драться. И ведь не факт, что попаду в темноте. Рука, сволочь, трясется». «Ну, кто тебя послал? И зачем?» Придерживая вытянутую руку второй, я прицелился ему в лицо. «Нет, близко, должен попасть. Он хлебнет газа, я его нахлобучу и допрошу, иначе придется ходить и оглядываться. Видимо, уловив мою решимость, парень метнулся в сторону и дал стрекача в сторону центра. Гнаться за ним я не стал, перешел дорогу на негнущихся ногах и поплелся к дому, ругая себя за нерасторопность. Уж я взрослый точно не засомневался бы и не промазал, а потом скрутил этого и допросил так, что он точно раскололся бы. Надо развивать в себе хладнокровие, а то вон, как раскатало. Я бросил взгляд на дорогу, где свет фар подъезжающего автомобиля выхватил бегущего. Проскользнула надежда, что это Василий, мы развернемся и догоним гопника, но мимо проехал москвич. Ладно, одного нападавшего я знаю, точнее, Бузя знает, кто он и где его найти. А найти его надо, чтобы выяснить, чего им надо. Раз гопники так засветились, что их все соседи запомнили, значит, они или идиоты отмороженные, или... Да нет, похоже, этого или... Вот только зачем они напали, точно не для того, чтобы ограбить. А значит, у кого-то из них на меня зуб. Или их нанял кто-то не очень умный, не точно дал ориентировку, и эти паскудауми у меня с кем-то перепутали. Самая реальная версия, ведь со мной некому воевать. Или есть кому, стоит высунуться чуть-чуть, и сразу откуда ни возьмись, у тебя появляется куча недоброжелателей и завистников. Ты делаешь им больно самим фактом своего существования. Но кто этот недоброжелатель? Райко, он слишком труслив, а больше никто на ум не приходит. В подъезде я осмотрел себя и заметил, что старая черная куртка вспорота на боку. То есть этот отморозок всерьез намеревался меня если не убить, то покалечить. И нужно выяснить почему, иначе попытки повторятся, только уже не будут такими тупыми. Я остановился на первом этаже. Как это выяснить? Когда, отходя от стресса, тело расслабилось, и голову будто набили ватой. Писать заявление в милицию, пусть разбираются профессионалы, или самому вычислить нападавших, что будет быстрее и надежнее. Подумаю позже, ничего толкового в голову не приходит, кроме мысли, что ментов подключать не надо, тогда придется рассказать обо всех своих делах, так сказать, вывернуть карманы, еще дома объяснять, что с курткой. Родных точно не буду вовлекать, все равно ничем не помогут, только нервничать будут. Войдя в квартиру, где одуряюще пахло жареным мясом, я быстро снял куртку и повесил под барину. Ко мне сразу же вышла мама и отчиталась. Есть новости. Андрей пошел на поправку, завтра еду ему повезем с Наташей. Отлично. Я попытался улыбнуться. И еще, звонил Алексей, ну, который автомастерская. Просил передать, что у него для тебя важные новости, он перезвонит в 8 вечера. Ничего не уточнял. Интересно, что у него. Наверное, срочно понадобились какие-то запчасти. После пережитого потрясения мысли были будто чужими и очень далекими. Спасибо, мама, поблагодарил я и вспомнил я про компаньона. Василий Алексеевич дома? Она покачала головой. Нет еще, и не звонил. Есть что поесть? Я посмотрел в сторону кухни. Она улыбнулась в ответ. Конечно есть, проходи. За столом Наташка без аппетита четвертовала вилкой котлету. Увидев сестру, я кое-что вспомнил, вернулся в прихожую. Достал из испорченной куртки записку Тимофея, положил перед ней на стол. «Держи, это тебе». Сестра сразу воспрянула, ее глазки заблестели. «От кого?» «Что там?» «От Тимофея». «Что там?» «Не знаю, видишь, запечатанное». Бросив есть, Наташка вскрыла записку и вгрызлась взглядом в буквы. Улыбнулась, еще улыбнулась, закрыла лицо рукой, вся не покраснела, но уши ее залили. «Господи, он в любви мне признается, то ли радостно, то ли возмущенно воскликнула она, говорит, что я самая-самая, красивая, умная, талантливая, он станет для меня лучшим, просит дать надежду. Мне подумалось, что бедный Тимофей даст ведь надежду, это на ее лице написано, что ей душевные терзания какого-то подростка. Не мучай парня понапрасну, предостерег ее я. Вот теперь она вспыхнула, что я, сволочь какая-то, у меня Андрей есть, что мне какой-то толстый пацан, который меня младше. «ФФ, ответишь Тиму?» – спросил я. «Нет», – отрезала она и сразу же передумала. «Не по-человечески это, он будет ждать. А если сразу откажу, вдруг он расстроится, разжиреет опять, спорт бросит. Как правильнее?» Я принес фотографию Тима. «Вот он какой сейчас. Правильнее мягко отказать, так мне кажется». Вспомнились последствия моего мягкого отказа Инне. Лучшего выхода я тогда не видел и не вижу сейчас. Нечего взращивать вредоносные иллюзии. Когда они лопнут, разлетающиеся ошметки неба могут покалечить. Напиши, что он хороший, молодец и все такое, но сердце твое занято. Если хочет, пусть надеется, но на многое не рассчитывает. Ок, так и сделаю. Не доев котлету, Надка взяла записку и пошла писать ответ. Видимо, там был обратный адрес. Я положил себе в тарелку две котлеты, пюре, пару маринованных помидоров и принялся наслаждаться едой. В зале мама возмущалась, что Наташке надо учиться, готовиться к поступлению, а не ерундой маяться, на что сестра возразила, что для нее главное – творческое задание не завалить, а она не завалит. И снова подумалось, что одно дело провинциальный театр, другое – столица, там требования совсем другие, неплохо бы ей съездить в Москву и обратиться к кому-то, кто разбирается в театральном мастерстве. Наверняка и говор у нее не тот, и речь не поставлена, и много чего еще не отработано. Ничего, если не поступит, возьмет нужные уроки, подтянет то, что у нее слабо прокачано. Но год терять нежелательно. Главный, если не основной козырь актрисы, молодость и красота. Удивительное дело. Есть хотелось, но я не мог. Запихивал в себя вкуснейшую котлету маленькими кусочками, проталкивал чаем. В голове снова и снова вертелся недавний бой. Кто? Зачем? Что делать? Может и правда недоразумение? Получается, что, подарив пистолет, Толик, возможно, мне жизнь спас. В этом деле ему помогла забывчивость. Не забудь я выложить пистолет из кармана перед походом в администрацию. Непонятно, как все закончилось бы. Пришлось бы Василию завтра ехать на сделки одному. Время уходило, а отчим все не возвращался. В свете сегодняшних событий за него было тревожно. Вдруг эти гопники по его душу приходили, а я за компанию попался. Например, бывшая жена его заказала, от такой что угодно можно ожидать. Или мент-напарник, чтобы не иметь проблем в будущем. Хотя нет, для мента, слишком тупо. Он нашел бы исполнителей получше. Ровно в 8 зазвонил телефон, и я бросился к нему, снял трубку. Да, младший лейтенант милиции Глазычев. Здравствуйте, отчеканили на том конце линии, и я оцепенел, мысленно перебирая причины звонка. Говорящий не дал разгуляться воображению. Испугался, стыдно не знать героев советского кино. Это Алексей. Только сейчас я узнал каналью и вскипел гневом праведным. Неудачный момент для шуток, очень неудачный. Надеюсь, ничего серьезного, встревожился он. Уже нет. Что у тебя? Нужны запчасти? Предположил я. Не. После Нового года все деньги пропили, работы немного, и того, что привез Шевкит Адемович, более чем достаточно. Помнишь, ты просил узнать про аренду земли под автомастерскую? Я сделал стойку, потасовка мгновенно выветрилась из головы, и я поинтересовался. Узнал, так быстро, а как иначе? Мужик, у которого мы арендуем гараж, в Израиль собрался, дом продает, так что надо суетиться. Покупателя нашел? Спросил я, выставил на продажу, а это дело такое, могут завтра купить, могут, через 2 года, а землю обещали оформить за 2 недели, представляешь, сколько, сообразил я, что к чему, аренда или собственность. Знатоки рассказывали, что в 90-е был момент, когда почти всю арендованную землю можно было легко перевести в собственность, так что без особой разницы, аренда на 49 лет, выпалил он, предложили несколько вариантов, все сладкие. Покажу на карте, надо обсудить. А ты расскажи на словах. На словах, не то. Смотреть надо, когда сможешь. У нас тут с отчимом торговые дела, без понятия, когда освобожусь, честно признался я, так что рассказывай. Пустырь на въезде со стороны Васильевки, пустырь на въезде с юго-востока, площадка в центре, небольшая, правда. Площадка ближе к Васильевке, площадка недалеко от вокзала, в промзоне. Первый и второй вариант самые сладкие, сказал я, но ты прав, надо смотреть, что со светом и водой, все решаемо, цена вопроса, 250 баксов на лапу и текущие расходы, у меня 180, есть свободные средства, бери 2 участка, условия, 50/50, есть нюансы, траурным голосом проговорил каналья, надо это официально оформить, а если есть соучредители, должно быть акционерное общество зарытого типа, чтобы ты или твой представитель официально были в доле, а не все держалось на мне, ну и оформление займет у долга, узнай, сколько берет тот, кто может это сделать быстро, раз, два, резервируй участки, это подарок просто за такие деньги-то, подключение коммуникаций, адская волокита, оформление ЭСТ, тоже, соприкосновение с бюрократами, просто ад, представлю, волосы дыбом. Каналья словно пытался меня отговорить. Ну и потом всякие менты начнут нас доить. Сам же понимаешь, я против этой аферы. Я тяжело вздохнул и потер виски. Попытаюсь его переубедить. Как думаешь, долго ли нам дадут работать в тени? Мой прогноз в лучшем случае 3 года. Потом все равно к нам придут менты, АБЭП или налоговые. Все равно придется оформляться, с одной только разницей. На тех самых участках построятся другие люди, будут предлагать качественные услуги и сервис, и все владельцы иномарок переметнутся туда. Так почему бы не быть первыми, сделать все качественно, красиво и чтобы вне конкуренции, и снимать сливки дольше 3 лет, потому что нас точно долго никто не переплюнет. Каналья посопел немного и пожаловался. У меня с работниками беда. Женю на Новый год похитили инопланетяне, и с концами. Олег когда хочет, тогда ходит. Типа, я человек творческий, обязаловка меня убивает. Выгнал его к чертям. Вчера до полуночи ковырялись с узбеком, чтобы сдать работу в срок. Сегодня паренек приходил вроде неплохой. Короче, только лишь и нормальный. Рабочих новых набирай, до открытия новых мастерских еще 1,5 года минимум. Нужно же еще ангары строить. К тому времени толковые мастера найдутся. А землю резервируй. Аст будем регистрировать на маму. Деньги есть, об этом не переживай. Ищи того, кто поможет с оформлением. Повторюсь, деньги есть. Заветрелось так завертелось. Сегодня когда освобождаешься? Спросил каналья устало. Может, подъедешь участки посмотреть? Надо сделать пару важных звонков и, возможно, придется уезжать. Расстроил его я. Правда никак не вырваться, у меня тут торговля завертелась так, что головы не поднять, потом расскажу. Выясняй пока, что нужно для оформления, ищи людей. Как только будет ясно, когда у меня окошко, я позвоню бабушке, держи с ней связь. Так и делаю. Лучше бы, конечно, ее в компаньоны взять, но у вас жадные до чужого добра родственнички. Ну, мне так показалось. Не дай бог что случится с Эльзой Марковной. Постараются оттяпать кусок, и плевать, что у сестры. Он тоже заметил некоторые особенности Ирины. Правильно мыслишь. Открылась входная дверь, и я обернулся. Отчим взволнованно мне кивнул, указал на телефон и покачал головой, без меня, мол, ничего не делай. Я закрыл трубку ладонью и прошептал, это мое, личное, уже заканчиваю. Каналье я сказал, все, отбой, нужно сделать звонок, на связи. Ты случаем не тепловозисту звонил? Уточнил отчим. Нет, как у вас дела? Все нашли, что искали. Он победно улыбнулся и сделал приглашающий жест на улицу. Я последовал за ним, накинув олимпийку. Обойдя дом, он указал на приметный КамАЗ. Одна передняя половина тента была темной, задняя, почти белой. Вот он, красавец мой, готов к работе. На 2 недели он наш. Так что хоть ночью можно ехать за соляркой. И еще я кое-что сделал. Умные люди научили, теперь нам никто не страшен. И еще весы нашел, громкоговоритель нашел. Стоя на месте, он перебирал ногами, как застоявшийся конь. Ему не терпелось связаться с Ренатом и построить план работы на завтрашний день. Вы случайно не заметили за собой слежку? Вспомнил о важном я. Он покачал головой. Не, только те 2 алкаша, но сегодня они мне больше не попадались. А чего ты спрашиваешь? Подумав немного, я решил признаться. На меня вечером напали те 2, куртку порезали. Хорошо, пистолет их напугал. Отчерти. Поймаю, ноги повыдергаю. И главное, непонятно, чего хотели, продолжил я. Так что будьте осторожны, мало ли, шо-шо хотели, ограбить. 100%, соседи их навели.